Глава 7. Стеклянная клеть понесла меня вверх, мимо матриц и ульев. Когда я вышел из лифта, передо мной расстилалось открытое пространство, полное трейдеров в белых оксфордах, вершащих судьбы мира. Здесь пожинали урожаи доллара, беспощадно рубили его на корню. Экзотическая красотка предложила мне кофе или воду с огуречным настоем. Я отказался и решил вместо этого почитать журнал с Мерсером на обложке. Заголовок гласил: «Он не раскололся». Свой первоначальный капитал Мерсер заработал на золоте в конце 70-х. Инфляция росла жуткими темпами, золотой стандарт отменили, и люди были напуганы. «А когда люди напуганы, — поведал Мерсер интервьюеру, — они начинают мыслить примитивно, и блеск металла их успокаивает. Это финансовый эквивалент поклонения солнцу, но в отличие от бога солнца, золото по-прежнему чего-то стоило, а его цена подымалась и падала в зависимости от уровня людского страха. У Мерсера было чутье на страх». На самой заре своей карьеры он отлично заработал на золоте, а в начале 80-х переключился на ценные бумаги. С фондовой биржи он ушел в январе 87-го, за 9 месяцев до черного понедельника, и снова выбрал золото. Его чутье Forbes назвал сверхъестественным. К концу года Мерсер располагал 100 миллионами долларов, которые он вскоре опять перевел в ценные бумаги. Впереди было 10 прекрасных и прибыльных лет. В 97-м он вновь ушел с рынка, напуганный азиатским финансовым кризисом. Люди решили, что он спятил. К тому времени, когда кризис достиг своего пика, интернет-компании были в самом расцвете сил и буквально печатали деньги. Мерсер промахнулся. Но уже через несколько лет пузырь доткомов лопнул, и тут все узнали, что половина денег Мерсера надежно вложена в золото. Его стали считать пророком. Вторая красотка материализовалась из воздуха и кошачьей походкой повела меня по коридору к уединенному убежищу Мерсера. Он сидел на стуле у дальней стены напротив своего стола и наблюдал, как двое рабочих под руководством прораба снимают картину Пикассо. «А, здравствуйте», — сказал он, завидев меня, и похлопал по свободному стулу рядом с собой. «Присаживайтесь, посмотрим на это вместе. Метрополитен забирает подарок». Рабочие снимали картину очень бережно, словно в замедленной съемке. Прораб в костюме и галстуке с тревогой наблюдал, а потом стал делать осторожные жесты, показывая, как лучше укладывать ее в ящик. Это было самое дорогое в мире изображение бюста, обнаженной натуры и зеленых листьев. «Ваша?» — спросил я. «Была моя. Но вы наверняка знаете, что говорят о картинах». «Что?» «Увидишь один раз и перестаешь замечать». На его лице мелькнула улыбка, которая показалась мне крайне приватной, не предназначенной для чужих глаз. В этой улыбке не было ни намека на веселье или радость. Мерсер вновь повернулся к рабочим, и они начали тщательно упаковывать ящик в бумагу. Затем положили его на какое-то хитроумное устройство и выкатили из комнаты, словно пациента из операционной. Прораб в костюме и галстуке еще несколько минут рассыпался в благодарностях за столь щедрый подарок, и Мерсер принял их спокойно и благородно. Когда мы остались одни, Мерсер снова сел. «Вероятно, скоро мы отсюда съедем», — сказал он. «Забыть на стене Пикассо было бы в высшей степени глупо». «Съедете? Я устал делать деньги. Меня больше не интересует то, что держало на плаву эту контору. Вы же сказали, это была афера». Вновь он улыбнулся этой потаенной улыбкой. После визита Клары я включил интернет на работе и дома, достал из корзины всю переписку, купил новую «Я-машинку». С помощью ноутбука восстановил все фотографии, контакты и приложения. В голосовой почте меня спокойненько, будто ничего и не произошло, дожидалось сообщение от Мерсера. Все было как всегда. Я попытался вырваться, но не смог. Интернет опутал весь мир. Я не знал, зачем снова понадобился Мерсеру. По его собственному признанию, он был нелюдим. Возможно, он хотел убедиться, что я не разглашу его тайну. Уж очень решительно он покинул тогда парк. Оказалось, его решимость оказалась недолговечнее моей. С тех пор, как мы расстались, он тоже побывал в торговом центре, и в его печальной улыбке я прочел абсолютное смирение. «Вы туда уже ездили?» — спросил он. «Куда?» «На Сеир». «Это место существует?» «Существует. Дыра та еще. Воняет козлиной мочой, но существует». «В Израиле?» «А почему вы настроены так скептически?» «Не понимаю, как это они впускают всех подряд?» «Не всех. У этой страны все в порядке с запретами». «Как же им удалось добиться разрешения?» «В прошлом году в Давосе я встретил своего приятеля, заместителя министра финансов. Я спросил его, что за слухи ходят об иредентистском движении в пустыне Негев. Он посмотрел на меня холодным рыбьим взглядом и ответил: «Не понял твоего вопроса». Теперь этот приятель всячески меня избегает. Может, они и подписали какое-нибудь соглашение, черт его знает. Что за иредентистское движение? Движение за возвращение территорий тем, кому они принадлежат по праву. У них есть право на землю? Почему нет? Они первые жертвы геноцида. Мне вспомнился наш первый разговор с Зукхартом. Он тоже назвал войну против амаликитян геноцидом. Но как столь древняя вражда могла иметь геополитическое значение в современном мире? «Разве такое возможно?» — спросил я Мерсера. «Но они там живут, это факт. Как им это удалось — другой вопрос. Но если какая-то страна и способна откликнуться на просьбу о репарациях жертвам геноцида...» «Даже геноцида, который произошел тысячи лет назад, за что купил, за то и продаю». Мерсер поведал мне, что Гранд Артур заключил с израильским правительством хитрое соглашение. Ульмы будут находиться в стране не с разрешения, но и не без разрешения властей. В официальном смысле они просто не существуют. «Я планирую туда вернуться». «В дыру?» «Да, там я чувствовал себя как дома». «Еще нигде я не чувствовал себя как дома. Разумеется, мне рады везде, и я могу поехать куда захочу, но это не одно и то же». «И почему вы испытали это чувство именно там?» «Дело в остальных, наверное. В людях». «Вам нужны люди?» Я подумал о том, сколько красавиц, трейдеров, да кого угодно он мог бы купить на свои деньги. Правильные люди. В дверь постучала секретарша Мерсера. Она принесла пакет из Макдоналдса. Для меня тоже. «Знаю, это дрянь, ну и черт с ним», — сказал Мерсер. «Я на этом вырос. Если не хотите, не ешьте. Я не обижусь». «Никогда не отказываюсь от угощения», — сказал я. Он засмеялся. «Учтите, бесплатных угощений не бывает. Вы мне должны уже два обеда». Мы зашуршали пакетами и какое-то время молча жевали. Затем он сказал: «Я рад, что вы согласились встретиться. Я обязан перед вами извиниться». «Ну что вы! Я только ищу повода, чтобы назвать все происходящее аферой и выбросить из головы. Даже после того, как сами там побывали? Ну, побывал, ну и что? Да, они построили какую-то инфраструктуру, но это еще не делает их древним народом, возрожденным из пепла истории. Они просили у вас денег. Отчасти я даже жалею, что нет. Это бы подтвердило мои подозрения, и я мог бы с чистой совестью назвать их аферистами, выбросить все из головы, но прошел уже год, и они просят только об одном — не болтать». «Не болтать? Они не хотят привлекать к себе внимание. Боятся, что это нарушит их договоренности с Израилем. По крайней мере, раньше боялись. Видимо, что-то изменилось, раз они теперь в интернете». «Какие они, эти люди?» Он куснул бургер и принялся задумчиво жевать. «Они, как евреи, которые только что обрели Израиль. Пока высокие технологии не порушили им весь кибуц, теплые, сплоченные, трудолюбивые. Попадаются и подонки, но их мало. Как правило, это специалисты, люди с высшим образованием, сомневающиеся, скептики. Они рады, что их вероисповедание не требует от них безусловной веры в Бога». Он сунул руку в пакет и вытащил горсть жареной картошки. Но вернемся к нашей первой встрече в парке. Я спросил вас про анализ ДНК. Генетический тест. Вы тогда сказали, что на вас у них другие планы. Что вы имели в виду? Я пересказал ему слова Фруштика о второй волне возрожденных, которых они могли бы привлечь без исчерпывающих исследований Артура и научных изысканий Ли. Они надеялись, что потенциальный Ульм способен уверовать без доказательств, просто услышав послание из Кантовэтиклов. Затем я рассказал, что недавно ко мне приходили. Теперь я тоже знаю все про свой род. Сказав это, я испытал большое облегчение. Пусть твиты писал не я, но генеалогическое древо. Это уже кое-что. Даже если главная его часть дожидается меня в Израиле. Я очень рад, что они вас не использовали. Вы даже не представляете, как я рад. Обманом человека можно лишить не только денег. Он вытер пальцы салфеткой и бросил ее в пакет. Теперь, когда со стены сняли Пикассо, его кабинет выглядел непритязательно, если не считать бесконечного вида за окном. Отнюдь не так я себе представлял кабинет миллиардера, 17-го в списке самых богатых людей Америки. «Вы произвели на меня неизгладимое впечатление», — признался он. «Если бы они выкинули со мной такой же номер, как с вами, я бы никогда им не поверил. Но вы не отвернулись, не ушли». «Я все еще имею некоторые сомнения». Вряд ли вам удастся полностью от них избавиться. Вы тоже меня удивили своей решимостью. Надо же было так моментально отвергнуть все, во что вы уже поверили. Это да, — он кивнул. Однако мы оба здесь. Да уж, — подтвердил я. Разумеется, мы находимся в Израиле. Ответил он на мое следующее письмо. «А ты думал, я пишу тебе из подвала в Тусоне? И целыми днями только и делаю, что жду ответа. Пол, хочешь верь, хочешь нет, но у меня куча хлопот. То, что мы делаем, требует некоторой отдачи. Иначе бы я уже давно заскочил в гости, поздоровался, показал бы тебе, каким ты станешь, если познаешь самого себя». «Чем вы там занимаетесь?» «Занимаемся?» «Да. Вы ведь не ходите в церковь, так? Не молитесь?» «Нет, мы не молимся. Мы общаемся, беседуем. Знаю, звучит по-идиотски, но это не так. Первым делом мы показываем людям полные сведения об их роде. Затем скудные остатки исторических сведений. Смотри приложение». А потом просто прилагаем все усилия, чтобы человек почувствовал себя как дома. Конечно, у нас тут не риц, даже близко. Большинство приезжают просто в гости. Мы никого не просим сжигать все мосты и полностью менять свою жизнь. Мы лишь хотим, чтобы возрожденные знали о себе правду. У нас есть праздники и все такое, но основных только два. Благовещение и праздник Парадокса. В остальное время Костяк занимается фермерством, а гости учатся. Мы с нетерпением ждем каждого вечера. Именно вечером мы вместе радуемся обретению настоящего дома и друзей, которые всю жизнь были лишены этого. И это, наконец, найдено. Мы зажигаем свечи и просто наслаждаемся обществом друг друга, поем и беседуем за общим столом. Главное — это люди, понимаешь? Люди, которые сидят за столом и разговаривают. Вот чем мы занимаемся на Сеире. После прочтения более поздних кантонментов может сложиться впечатление, что группа, которую под знаменем сомнения умудрился собрать Сафек, он же Агаг, царь Амаликитский, в основном состояла из отверженных, бывших рабов, еретиков, блудниц и мужланов неолита, да еще парочки прокаженных, которые сели на обезвоженных верблюдов и кочевали по негостеприимным библейским землям. Странная штука. Никто им не докучал. Они просто шли, куда глаза глядят. Не сказать, чтобы они были совсем неприметны. Мимо лагерей, караванов, амореев, хетеев, ивусеев, ферезеев и гергесеев, словом, всяческих негодяев, бандитов и психопатов Ханаана, готовых напасть на все, что движется и проявляет признаки слабости, и никто им ничего не делал. Наоборот, время от времени они даже устраивали совместные пиршества и лакомились козлиными костями, запивая их вином. Поначалу Сафек, который до сих пор не видел в этих краях ничего, кроме кровопролития и войны, даже немного пугался, но потом вспомнил обещание Господа. «И не было у нас города, который дал бы нам имя, и не было короля, который назначил бы капитанов и превратил бы нас в орудие войны, не было у нас и законов, кроме одного». «Смотри, и да осветится сомнением сердце твое, ибо Господа может познать лишь Господь». И мы пошли за Сафеком и не исчезли. Тут-то в 42-м кантонменте, присланном мне по электронной почте, и происходит первый случай отступничества. Один из последователей Сафека испытывает ужасные экспоненциально возрастающие муки и страдания. Он хороший и надежный парень, и никто не понимает, почему именно он должен был потерять жену и детей, а затем покрыться проказой, ослепнуть, предпринять самоубийство, сойти с ума и вообще испытать массу неудобств. Посреди повествования в него ни с того ни с сего ударяет молния, на него набрасывается лев, и сердце у бедолаги взрывается. Люди не верят своим глазам, и все они обращаются к Сафеку за разъяснениями. Не он ли обещал им спокойную жизнь в обмен на соблюдение Божьего Завета? Однако то, что случилось с... Вы угадали, Иовом, мало похоже на спокойную жизнь. Людей подмывает бросить все дела и молиться до одурения. Вон как плохо кончил немолившийся Иов. Лучше молиться и жить нормально, чем сомневаться и страдать. Понятное дело, Сафек вышел из себя. Бедному Иову досталось, но по сравнению с царем Агагом, на глазах которого покромсали на куски весь его народ, страдания Иова — жалкие цветочки. Сафек рвет, мечет и рубит головы направо и налево. Тут появляется новый герой, некий Елифаз, брат Сафека. Да-да, вы не ослышались. У Сафека, оказывается, все это время был брат. Соблюдение Божьего Завета спокойно объяснял Елифаз, пока Сафек продолжал пинать пыль и раздавать подзатыльники раскаявшимся, спасает их от мародеров, воров и разжигателей войны, а про несчастье, болезни, бедность, голод и просто невезение разговора не было. Они, как и все остальные, заложники судьбы, с той лишь разницей, что не могут списывать все на Божью волю. «Что они знают о Боге?» — спросил Елифаз, кроме того, что его не существует. «Ведь если бы он существовал, разве позволил бы он бедному Иову так страдать?» Свою мысль он завершает длинным перечнем загадок в духе: «Ты ли дал коню силу и облег его шею гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его — ужас!» На лагерь опустилась великая тишина, и только мухи жужжали над трупом Иова. «Где вы это взяли?» — спросил Зукхард, глядя на меня из-за письменного стола. «Я каждый день проверяю ваш сайт. Там ничего такого нет». Получил по электронной почте. «От кого?» «От polak.orurka». Зукхард читал распечатанный текст, который мне прислали в последнем письме. Скан пожелтевшего свитка. Две колонки убористого текста были написаны, по словам Зукхарда, на арамейском. Верхний край свитка кто-то растрепал или погрыз. Английский перевод прикрепили отдельным файлом. Все кантонменты и стихи были пронумерованы, а названия мест и имена людей имели диакритические значки. Сафек был «са» со значком над «а» и «фек» со значком над «фек», а маликитяне «а» со значком над «а», «мал» со значком над «а», «е» со значком над «е», «китес» со значком над «и». «Как интересно», — проговорил Зукхард, изучая распечатки. «Как интересно», — повторил он, взбивая волосы на руках и сжимая их между пальцами, словно парикмахер в процессе работы. Через 5 минут он стащил с носа очки, выпрямился в кресле и уставился на меня. Авторство книги Иова всегда было предметом жарких споров. Наконец сказал он: «Некоторые слова и выражения, безусловно, арамейские по своему тону, а отсутствие каких-либо отсылок к историческим событиям заставило многих ученых оспорить ее негебраическое происхождение. Автор почти наверняка жил до Моисея. Особенно меня заинтересовал этот Елифаз. Он единственный, кроме Иова, кто упоминается одновременно в Библии и... в этом вашем источнике. Описываются они по-разному, но имя одно». «И чем же вас это заинтересовало?» «Видите ли, Елифаз был родом из Фемана, Эдом, а Амалик был внуком Исава, предводителя племени Идумеян, Идумеяне и Амаликитяне, родственные племена». Я ничего не понял. Он попытался объяснить еще раз. Сюжет о сотворении мира в книге «Бытия» во многом напоминает вавилоно-аккадский эпос «Энума-Элиш». Библейский рассказ о потопе восходит к эпосу о Гильгамеше или, вероятно, даже к индуистской мифологии. Конечно, эти описания грубее и проще библейских, однако же они были первыми. Это уртексты, прототексты. «Понятное дело», — согласился я. «Одни позаимствовали сюжет у других, другие у третьих, а все вместе — ерунда на постном масле». «Нет». «Послушайте». Он двинул задом и подкатился ближе к столу. «Если книга Иова изначально была написана на арамейском, и если это идумейский текст, чему мы имеем основание верить, поскольку Елифаз родился в Эдоме, и если идумияне и амаликитяне действительно состояли в близком родстве, воевали с сынами Израилевыми, жили на горе Сеир, тогда перед нами...» Если оригинал этого плохо отсканированного документа подлинный, и если перевод верен, перед нами вполне может быть... Зугхард умолк. Что? Первый черновик книги Иова, сказал он. Конни на самом деле была не так уж и красива. Да, конечно, она обладала всеми атрибутами красоты. Эти волосы, эти карие глаза в крапинку. У нее была чудесная грудь, совершенство которой охотно подчеркивали любые блузки, блейзеры и зимние пуховики, не говоря уж о майках и купальниках. Наблюдение за тем, как Конни жарит омлет топлес, она сделала это лишь однажды, по моей настойчивой просьбе, и я сфотографировал весь процесс, обещая себе потом удалить снимки, на целый день наполнила меня радостью и верой в счастливые браки. Она была хорошо сложена, в классическом понимании, поэтому ей, как манекенщицам и манекенам, шли любые наряды, и она могла с легкостью следовать всем модным тенденциям, не боясь, что тот или иной фасон не подойдет ее нескладной фигуре. Никогда ей не приходилось отказываться от вещей из-за плоского зада или отсутствия талии, ненавидеть всех женщин с размером S, называя их стервами и потаскухами. Кожа у нее была упругая и загорелая, как парфлеш, и ее пупок превращался в тонкий овал, когда она потягивалась. Но если приглядеться, если приглядываться каждый вечер из года в год, можно было заметить, что нос у Конни расположен чересчур близко к верхней губе, в результате чего эта самая верхняя губа казалась короткой или чересчур миниатюрной, а нос по сравнению с ней выглядел хоботом, что нарушало гармонию и симметрию остальных ее черт. Пока мы встречались, я мог это игнорировать, поскольку не игнорировать такой пустяк было бы неблагородно с моей стороны. Это бы означало, что я фокусируюсь на поверхностном, и поверхностное стало бы умалять глубокое, важное и тонкое, требующее неустанного и кропотливого труда, как, например, дружба и уважение. К тому же Конни ничего не могла поделать со своей верхней губой. Просто она унаследовала гены отца. Не повезло, что уж. У Говарда Плотца верхняя губа отсутствовала как класс. Всякий раз, ловя себя на мысли об этом недостатке, Конни и ее сходстве с мужчиной, пусть этот мужчина и вызывал у меня исключительное восхищение, я сознательно начинал думать о чем-нибудь другом. О ее груди, уме, нежности. Зато после расставания усеченная верхняя губа бывшей девушки и ее нос с раздутыми ноздрями начали меня преследовать. Они бросались мне в глаза всякий раз, когда мы разговаривали, и вместо того, чтобы переключить внимание на что-нибудь другое, я приглядывался получше и мысленно поздравлял себя, что избежал печальной участи ужасаться им до конца дней. А теперь, ко всему прочему, Конни оказалась верующей. После разговора с Зугхартом я вернулся в клинику и некоторое время сидел в приемной, разглядывая Конни. Дисгармония ее черт в тот день была просто вопиющей. Я едва не отвернулся, а ведь когда-то этот недостаток меня умилял. Он доказывал, что Конни такой же человек, как и все остальные. Интересно, если бы я раньше знал о ее тайной вере в Бога, смог бы я романтизировать и это? Если бы она с самого начала призналась мне в своей религиозности, а я оказался бы чуть более уязвим и мягок, как в пору своего увлечения Сен-Санта-Кроче, смог бы я открыть душу страстному призыву и честно, без предубеждения, задуматься о допуске Бога в мою жизнь? Был бы я готов к переменам, как оказалось, готова Конни? Что толку об этом думать? Конни ни в чем мне не призналась, а я не оказался мягок и уязвим. И теперь испытывал по этому поводу огромное облегчение. Конечно, я выставил себя дураком перед плотцами, но все могло быть гораздо хуже. Я мог обратиться в иудаизм, пошел бы на прослушивание в еврейский хор. И где теперь эти плотцы? Где иудаизм? Во что превратилась книга Иова по сравнению с ее первым черновиком? И во что превратилась Конни в сравнении с Кларой, девушкой в помятой бейсболке Red Sox, которая с любовью собрала сведения о моем генеалогическом древе и поделилась ими со мной? О Кларе у меня остались лишь смутные воспоминания. По сравнению с Конни, сидевшей прямо передо мной в безжалостном свете офисных ламп, на фоне захламленных стеллажей с папками с огромным хоботом, свисающим над сморщенной губой, Клара казалась мне безупречной красавицей с идеальными пропорциями. Я вдруг понял, что больше не люблю Конни. Наконец-то переболел. «Невероятно!» Я даже забыл свои ощущения сразу после нашего разрыва, когда я рыдал сутками напролет и не знал, как жить дальше. Тут меня вырвали из забытья. Кто-то сел рядом. Но надо же, Конни! Я бросил взгляд на стол за окошком. Ее там не было. Пока я внимательно ее разглядывал, она встала, вошла в приемную и села рядом со мной. Иногда я ловлю себя на том, что полностью ушел в свои мысли, хотя за секунду до этого думал, будто слежу за происходящим вокруг. «Привет», — сказала она. «Привет». Тут Конни сделала нечто неожиданное. Она потянулась к моей руке, лежавшей на подлокотнике, перевернула ее ладонью вверх и накрыла своей ладонью. Ее ноги оказались повернуты так, что правым коленом она коснулась моего левого колена, а левое отставила в сторону, чтобы удобнее было смотреть мне в глаза. Конни улыбнулась. Эта улыбка не предвещала ничего хорошего. Ей с трудом удалось приподнять один уголок рта. «Я хочу тебе кое-что сказать», — сказала она. Когда кто-то говорит, что хочет тебе кое-что сказать, обычно ты этого знать не хочешь. Я встретила мужчину. Чары повседневной магии тут же рассеялись, окончательно и навсегда. Его звали Бен. Он поэт, у них все серьезно. Я помолчал, а потом спросил: «Серьезно это как?» Она тоже помолчала, а потом ответила: «Ну, ты понимаешь, серьезно». Я снова помолчал и спросил: «Ты его любишь?» Она помолчала долго, так что я сразу все понял, а потом сказала: «Не знаю, мы недавно начали встречаться». Я помолчал, а потом спросил: «Он еврей?» Она помолчала. Я подумал, что задал неприятный вопрос, и сейчас Конни отпустит мою руку, но она сжала ее чуть крепче и спросила: «Это имеет значение?» «Имеет еще как. Наверное, он тоже верил в Бога, но я промолчал, а потом сказал: «Рад за тебя». Она помолчала, а потом спросила: «Все хорошо?» Я помолчал, а потом ответил: «Конечно». Посмотрел на нее и улыбнулся, но я не мог управлять своей улыбкой и тем, как ее истолкуют. Я пожалел, что все сложилось именно так, а не иначе. Что я не смог быть лучше во всех отношениях. А больше всего я жалел, что совершенно ничего не знал о себе. Даже в такие минуты, когда искренне думал, что знаю, ведь секунду назад я был уверен, что переболел Конни. Ее распущенные волосы лежали на плечах двумя четкими волнами. Я прикоснулся к одной. Не верилось, что я столько времени разглядывал Конни, а прическу заметил только сейчас».